Глава 8. «И когда ты нас к себе в гости пригласишь?» Как и предполагал Боря, мама зашла с козырей. Я же не скуплюсь на отрицательный фон. Мама в 2 метрах примерно от меня села. Напряжена сильно. Ведь понимает, что я что-то почувствовал в отношении своей знакомой учительницы, которую сам же маме и рекомендовал для более близкого знакомства. А на мой вопрос, как там Маргарита Викторовна? Дома у себя? Хотел, мол, сегодня к ней вечером в гости на чай заехать. Она, не отвечая, стала напрашиваться сама ко мне в гости. «Да приезжайте хоть в эту субботу», — отвечаю я. «С собой малых берите. Я за городом квартирку снял. В городе, увы, дороговато слишком. А там лес, просторы, свежо и воздух чистый. Места всем хватит. Хоть и однокомнатная, но нормалек. Мне хватает». Хотя кого я обманываю? Уверен, папа все уже разузнал обо мне. Но ведь пошел торг, и надо обозначить свои позиции. «Да и можно на сутки какую-нибудь лачугу в пригороде снять и сказать, что это место, где ты и живешь, и всего делов», — подсказывает Боря. Но, видно, у отца образовались другие более важные дела, чем следить за не очень-то и любимым, хотя и родным отпрыском. Сидим, как и ожидалось, в моем рабочем кабинете на 2-м этаже. Вася с Геной работают. Залетный коллекционер дедуля укатил в закат, не сказав ни да, ни нет. Гена даже и слова на мое поведение при разговоре с этим дедом не сказал. Понял, что сами они ничего не понимают, а потому и молчат. Хорошо и быстро к дрессировке приучаются и отлично ей поддаются. Уже не высказывают ненужного своего особого мнения, в чем совсем не разбираются. А вот я прошел этим летом школу неплохую у деда, как нужно вести дела. Так что подождем, созреет клиент или нет. «Созреет, конечно!» — ухмыляется Боря. 3-е место — это червонец Лямов. А на машине, у которой движок работает как новый и мощью положенную выдает, это половина победы. Остальное уже опыт водителя и хорошее общее состояние автомобиля. Согласится, хотя, думаю, и не сразу. Вначале о вас и о тебе, в частности, справки наведет. Может, даже частного сыщика наймет для этого. Ему с такими деньгами, понятно, не хочется расставаться. Но и куш, при лучшем варианте, тоже просто колоссальный. А мама, между тем, пытается наладить разговор. «Скажи мне, Сережа». Наконец-то решилась она перейти к главному вопросу, зачем она приехала ко мне на эту встречу. Вижу, как ей неудобно и боязно говорить о подобном, но нужно. И помогать я ей в этом уж точно не собираюсь. «Ты с какой целью так близко решил познакомить меня со своим...» Пауза. «Бывшим классным руководителем?» Надеюсь, что я зацеплюсь за это слово «бывшим» и стану расспрашивать, почему «бывший». Тут она и скажет, что уволилась, потому что, возможно, выйдет замуж. Точно знаю со слов Бори, что по видео и по фото девушка отцу очень понравилась, и он согласен взять ее в жены. Вот и поехала Маргоша присмотреться к потенциальному мужу. Ну и прикинуть, подойдет ли он ей по своим параметрам и размерам, как мужчина, и по темпераменту. Ведь она свободная женщина, спит с кем хочет, если сможет, конечно. «Да вот заглядывался на нее», — отвечаю я маме, — «когда она уроки ведет у нас. Красивая, да и спокойно с ней я себя всегда чувствую. И фон она мой игнорирует. Как себе ее не застолбить? Она тебе понравилась? Правда, она прелесть?» Мама поморщилась. В прошлый раз она просто купалась в моей расположенности к ней. А вот теперь во всей прелести на себе ощущает отрицательное воздействие, что исходит от меня. И ведь изучали меня и у нее в больнице, и раньше еще, вообще в детском юном возрасте. Я тогда тоже не слабо так фанил. Итог прост. Все эксперты сказали, что антимагия во мне, хоть и небольшая ее доля, слабак. Со временем должен научиться свой фон придерживать. В общем, ничего необычного. Бывает. В мире, где и маги существуют, и просто магически одаренные, как взрослые, так и дети, и не такое отклонение у людей встречается. Горы вон архимаги двигают, а тут просто какой-то неприятный фон от человека. и с этим тоже живут. А тут, понимаешь, нашлась девица-красавица, которая попросту игнорирует мой фон. Самому ведь интересно, как это у нее получается? Прелесть, это не отнять. И да, она мне понравилась тоже. И папе твоему, отвечает мама. Рады за мой выбор, улыбаюсь я, делая вид дурацкий и детский. Боря помогает. Сергей, чего ты хочешь за свою девушку? Ты еще очень молод для отношений, а ей рожать пора, детей заводить. Я перестаю играть и смотрю внимательно на маму. И кто этот счастливец, который станет отцом ее детей? У Гены девушка есть. Я ему уже подогнал. Вася? Так он вроде как тоже давно уже не свободен, оказывается. Брови на лбу мамы делают взлет. Удивлена? Спрашиваю я. Да в курсе я его передряг с соседкой нашей бывшей, малолеткой. Так кому ты, не спросив моего мнения насчет моей девушки, ее сосватала? Надеюсь, не Косте? Хотя у него вроде как еще один файл еще не занят невестами. Ему? Головой из стороны в сторону повела. Папе. Поговорили. Я убрал фон, сменив его на положительный и ласкающий. Мама расслабилась. Излила душу и сказала, что как Марго уехала, так в доме опять нервотрепка. В итоге сошлись на следующем. Родители не лезут в мою жизнь, я не осуждаю их решение. В воскресенье на встрече с мамиными родственниками я не появлюсь. Попросту не хочу. От них мне лично пока ничего не надо. Что же касается мамы с папой, то общаемся, как и раньше. И новую папину жену я приму хорошо. И рад, что в семье наступило царство счастья. Деньгами я больше семью не снабжаю, только по личному решению. Так что на мои гонорары от песен никто больше не позарится и не рассчитывает на них. Захочу сделать кому подарок, это будет мое личное решение. В остальном живем, как жили прежде, до появления Марго в нашей семье. Никто меня за оценки не дергает и за учебу в целом. Если захочу выпить с друзьями, то за последствия этого сам же и отвечаю. Но постараюсь до последствий не доводить. Я становлюсь полностью взрослым. А так живем, как всегда жили. Дружно и счастливо. На свадьбу Марго с папой попросил, чтобы не забыли пригласить. В общем, расстались полностью довольные друг другом. Только маму проводил, так Вася с Геной нарисовались. «Сборку провели», — докладывает Вася. «Деду нашему видео переслали, так же, как и заказчику. Из претензий по поводу китайской подделки. Дед сказал, что все решит с коммерсом сам. Деньги будут завтра. Он там чем-то сильно занят сейчас». И не выдержал. «И сколько нам всем перепадет?» «Я же головой качаю». «Это сам дед и решает. У вас же с ним разговор был?» «Был. Вот все вопросы к нему. А так, один распылитель что-то около 1500 или 2000 рублей. Техника-то серьезнейшая, и там какая-то заморочка с производителями. Если интересно, у деда поинтересуйтесь, расскажет. В среднем мы сегодня за один неполный вечер заработали с вами на всех примерно от 10 до 25 тысяч. Сколько точно, дедушка скажет. Что не обманет, надеюсь, все в это верят». Вася с Геной сразу начали убеждать, что да, честнее деда бывает только бабушка. Парней обнадежил и напомнил про пятницу, а к ней и подготовиться надо. А потому завтра выходной для всех. Я лично упахиваться не намерен. Всех денег не заработаешь. «А если этот дедок позвонит?» – спрашивает Гена. «Ну, что с Мерином-то сегодня приезжал?» «Второй чел так и не дождался, уехал, пока вы с этим дедком разбирались». «А что по парню и его крузаку?» – уточняю я. «Эвакуатор приехал, загрузили машину на платформу и все, куда-то увезли», – докладывает Гена. Так и день прошел. Поздно встал, рано лягу. В кафешку заеду на перекус. Завтра никуда не планирую выезжать. Отдыхаю. Впрочем, как и в пятницу. Парни на съемку уедут. Влад их сам из дома заберет. Домой мне дорога заказана. И малые там, да и палиться не хочется, что могу управлять по своему разумению фоном. Не хочу свои козыри светить. Отдохну, высплюсь. За последние деньки я что-то поизносился слишком. И все. С Сташиком завязываю. Так, на всякий случай, буду его номер в уме держать. С завтрашнего дня сам на машине по городу ездить начну. А что? Отличная идея. Покататься спокойно. На стоянку у школы заскочу, где несостоявшийся дом моей новой мамы должен был быть. Вернее, там в нем квартиру собралась снимать Марго, где сейчас вовсю цветет один цветок в виде чайной розы. Эх, мечты, мечты. 2 дня пролетели, как и не бывало. До обеда в четверг отсыпался. Валялся просто в постели и ленился. Телек посмотрел, потом в басике покупался. Дома форменный бардак. Завтра решил попробовать порядок навести в доме. Решил на обед в кафешку дорожную съездить. Наверное, я слишком большой перерыв сделал в управлении автомобилем. При выезде на трассу едва не стал инициатором аварии. Еле увернулся на своем хае. На мандраже с трясущимися руками увел машину обратно домой. Час трясло, не меньше. Даже себе коньячку плеснул в стаканчик из бывших запасов прошлого квартиранта. Еще через час Ташика вызвал. На нем и в кафе съездил. Позавтрака, обеда, ужинал. С собой еще всяких вкусняшек набрал. С утра точно никуда не поеду. Сильно потряхивает после сегодняшнего дорожного происшествия. В пятницу ближе к обеду проснулся. Водные процедуры. Завтрак из того, что вчера в кафе в контейнерах унес. Братьям звякнул еще с утра, они уже вовсю в процессе съемок были. Их еще в четверг Влад свозил на место, где будут проходить съемки. Напомнил про подписание документов. Сказал, чтобы внимательно смотрели, что им на подпись подсовывают. Потом опять заснул и, как сказал, проснулся после полудня почти в обед. Красота! Вчера вновь с Динкой полночи болтал. Вся на эмоциях. Мельком сболтнуло, что за ней целый граф в школе ухлёстывать начал. Мда, прав Боря. Отломанный ломоть Диночка. Уведут, как пить дать. Сашка звонит, докладывает Боря, пока я после обеденного перерыва во включённое джакузи залез. Ответишь? Я же спрашиваю вначале о другом. Дома-то у меня как? Мама вчера вроде спокойной была, когда уезжала. А дома что? «Кавардак!» – смеется Искин. «Мелкие шороху наводят. Сашка после школы выматывается с ними тоже. И няня не помогает. Теперь вот вместе с мамой мечтают о том времени, когда Марго с папой из столицы вернется. Мама попросила твою сестру, пока тебе о Марго ничего не говорить. И сама не проговорилась ей о вашем вчерашнем разговоре. И девчонкам Санька тоже не проболтается. В общем, пока для всех секрет. Ну, да ладно. Ну что, перезвонить? Давай, откидываю я голову на подставку. На громкую связь поставь и насос сделай потише, чтобы сильно не шумел. Гудки пошли, а потом... Привет, братик, ежик, ты как там? Сейчас точно болтали. Никогда, если честно, раньше так долго с сестрами, не то что по телефону, по жизни не разговаривал. А тут час с одной, и ведь темы находились. Ну, во-первых, Светка сестре жаловалась на условия проживания в деревне. Потом Маринка плакала, устала на работе в поле. А помыться в спальном помещении негде. Кошмар. Деревенская эпопея только завтра у них заканчивается. Продлили на день. Все в шоке. Слишком хорошо работают школьники. Как этим было взрослым дядям не воспользоваться? Кафешка в субботу в силе. Мама отпускает отдохнуть дочку, тем более в компании с братом. Она и так всю неделю помогала с малыми. Отдых заработала. Затронули вопрос и о девчонке, которую она мне представила как сестру подруги своей, когда меня лечить отправили, освободив от поездки на сельскохозяйственные принудительные работы. «Анюта, милая девушка», – рассказывает Санька. «Уроки у нее уже закончились». За малыми наблюдает, как они по ковру в спальне ползают, играются, отрабатывая завтрашнюю возможность полноценного отдыха. Тем более никто и мешать не будет. Светка с Маринкой приедут лишь к завтрашнему вечеру. Родители у Ани держат сеть супермаркетов в городе и губернии. Торгаши, купи-продай. Но вот своих детей, а их в семье пятеро, правильно воспитывают. Как я понял, деньги они уже тебе заплатили за услугу. Задаю я прямой вопрос сестре. Сразу, как ты ушел со своей классной куда-то, мне из рук в руки купюры передали. Я таких деньжищ-то сроду в руках не держала. Все боялась, что по дороге домой меня ограбят. Но обошлось. Кстати, как делить будем? Поровну? Ты Светке и Маринке поскольку обещала отдать? Раскусываю быстро я девчачью схему заработка. Вздох слышится печальный. Мне 400, девчонкам по 300. И твоя 1000. Мы же все обговаривали. Грустный голос Сашки мне ответом. Честные у меня сестренки. Тогда так, отвечаю я. 1000 тебе, по 5-ке девкам нашим. Скажешь от меня приработок. Теперь по Анюте. Деньги заплачены, нужно честно их отработать. А потому, чего вообще она от меня хочет? Сестрой ее ты ведь в подружках. Что она сестре своей младшей говорит? Разговор был о том, чтобы подвести ее к тебе, поближе познакомить. Поход в кафе – отличный вариант, рассуждает радостная Александра. О большем разговора не было. Твой пассаж про клуб неприемлем. Сколько девчонке лет, чтобы ее по клубам уже по ночам таскать? Родители не пустят. А за деньги с парнем знакомить, который старше ее, это значит нормально в их понятии? Смеюсь я. Вообще-то должна была идти с тобой на свидание моя подруга. Но в последний момент та проболталась о Нюте, а малая закатила скандал дома. Вичка деньги собирала из тех, что ей мама с папой на завтраки в школе давали. Ну и так, на карманные расходы. Не понял. А скандал-то из-за чего закатила? Туплю я. Анютка в интернете что-то о тебе выкопала, но и втюрилась в тебя уже заочно, напридумав всякого. Этим летом, оказывается, еще было. Ничего даже сестре сейчас не показывает и не говорит, где искать. Но факт. Маме поплакалась. Вот Вичку и вынудили мою схему засветить. Что, мол, 1000 и свидание у соискательницы руки и сердца моего брата в кармане. Ты не подвел. Тогда не понял, чего Анюта вообще от меня хочет? Прямым текстом задаю я вопрос. Да любовь у нее в жопе играет, а сама мелкая еще совсем. Пренебрежительно кидает неприятные слова о своем первом и пока единственном клиенте Сашка. А у меня в голове сразу голос Бори напоминанием. Как набат. Верка, пигалица соседская. И Вася, бедолага. И что-то мне от такого расклада как-то не по себе стало. «Прикрою, не боись!» – обнадеживает меня Борис. «Любовь – это хорошо», – говорю я Сашке. «Но как она ее понимает? Сестра-то ее чего говорит? Ведь наверняка, давая деньги на этот блудняк, ее родители что-то обговаривали со старшенькой-то». «Малой год до совершеннолетия, по дворянским правилам». Запалят за встречу, а когда ты к малой в трусы полезешь, спалят и заставят обручение пройти. Ну, как вариант. У девочки от тебя крышу сносит, бредит тобой. Вот и прикинь, каково родителям. А она, между прочим, в семье любимый ребенок. Удивляет другое. Ее мама почему-то к такому развитию возможных событий уж больно спокойно относится. Чего там Анюта маме по Ютубу показала о тебе такого, что уже сейчас та не против завести себе тебя в качестве зятя для своей любимой дочурки? А? Колись, ежик! В голове ехидно похрюкивает Искин. «Даже примерно представляю, что...» — смеется он. «Например, в твоем исполнении. Любимая моя!» И смеется гад. «А песенка-то уже популярная в народе!» А мелкая умна не по годам. Явно провела свое личное расследование и вычислила, что автор песен той же императрицы, известный ей мальчик Сережа, что учится в их школе на 2 года старше ее классом. И к тому же его сестра в подружках у ее старшей сестры. Тут у любой девчонки крышу сорвет. А если учесть, сколько магии ты в слова вплетал, когда их по пьяни пел в придорожном кафе, хотя по видео большее очарование и искажается. Да видно, эта Анюта слишком чувствительная натура, уловила магию слов и музыки. И как результат, у тебя проблемы, мой дорогой. Вот прям чувствую, как лыбится этот гад.